Глава 14. Итак, что Тане удалось выяснить? Виктор Архипов умер накануне ограбления. И это было хорошо. Не то, что он умер, конечно, а то, что он не имел никакого отношения к ограблению их пункта выдачи заказов. Она испытала облегчение. Теперь ей не надо было тайком его подозревать. И в глубине души начали вдруг рождаться вопросы. А зачем ей все это? Человек просто умер. Проблемы с сосудами, так бывает. И то, что прямо на следующий день их пункт выдачи ограбили, это просто совпадение. И так бывает. Девушка его исчезла? И что? А она, может, и не исчезала вовсе. Просто закрыла магазин, так как без Виктора не хочет заниматься бизнесом. Сняла деньги со счетов. Там их было не так уж и много. Участковый Симонов узнал. На магазин повесила замок и табличку закрыта. И уехала, куда глаза глядят. Имела право, разумеется. И Таня начала мало-помалу успокаиваться. К Луговому больше не приставала с вопросами. К Симонову не приставала с сомнениями. Они просто гуляли по улицам вечерами. Иногда заходили куда-нибудь перекусить или просто выпить кофе. Вечера у нее бывали всегда свободными. Вечера и суббота с воскресеньем, если на эти дни у нее выпадали выходные. Если выходные стояли по графику среди недели, то... «Нам не стоит больше встречаться, Василий Николаевич», — заявила Таня сегодня утром. Она только что просмотрела график на следующий месяц и обнаружила, что все ее выходные по средам и четвергам. Как раз в эти дни у жены начальника были массаж и косметическое омолаживание. «Поэтому прошу выходные дни в субботу и воскресенье, хотя бы один раз в месяц». «Какая у тебя логика, Татьяна?» — сложил кислой улыбкой губы Луговой. «Считаешь, что графики составляются мною из моих сексуальных предпочтений?» Она кивнула. «Спешу огорчить. Так выдал компьютер. Программа так выдала». Врал, как сивый мерин ее начальник. «А что касается остального, мне ничто не помешает закрыть сейчас дверь своего кабинета и раздеть тебя. И график ни при чем. Так?» «Нет, не так». Она наклонила голову, глянула из-под лоби. «И есть то, что способно вам помешать, Василий Николаевич». «И что же?» «Это я». Он зашелся мелким отвратительным смехом, при котором его дряблый живот колыхался под рубашкой, как студень. Ее затошнило. Как вообще она могла с ним так долго? «Ничто не помешает мне уволить тебя, Танюша, в таком случае». Резко оборвал он свой смех, уставившись на нее сузившимися злыми глазами. «Ничто не помешает мне в таком случае все рассказать вашей жене», проговорила Таня, выдерживая его неприятный взгляд. «Господи! Она так осмелела! Даже не ожидала, что может такое вытворить. Еще месяц назад покорно опустила бы голову и ушла на рабочее место, а вечером бы хныкала в подушку и называла себя и его всякими нехорошими словами». «Сука!» — прошипел ей вслед Луговой и добавил. «Иди работай! И держи язык за зубами! Будь любезна!» Остаток дня ей больше никто не испортил. Она находила в себе силы улыбаться клиентам и говорить им спасибо, когда они оставляли об их пункте выдачи заказов положительные отзывы. Ее чрезмерная вежливость была вызвана необходимостью, потому что после ограбления часть клиентов переадресовала свои заказы в пункт выдачи по соседству. «Странные дела», — произнес задумчиво как-то на днях тот самый полицейский, который занимался делом об ограблении. Он зашел с очередными вопросами, на которые у нее не было ответов. Из чего-то задержался. Все стоял и не уходил, и болтал обо всем и ни о чем, и вдруг произнес. «Странные дела». «В каком смысле?» — выдвинулась из-за монитора Таня. «Честно? Он ее уже достал своим присутствием. Стоит, бормочет что-то. Не по теме совершенно». «В том, что аналогичных ограблений не было больше нигде. Ни один пункт выдачи заказов больше не подвергся подобному нападению», — произнес он задумчиво, посматривая на Таню как-то странно. «Вообще?» Она не понимала его намеков. Она устала от его присутствия. И Андрей ждал ее звонка. Они договаривались, что она позвонит именно в это время. «Вообще? Я проверил статистику. Ни одного ограбления пункта выдачи заказов. Только ваш был ограблен группой лиц». Добавил он напоследок как-то едко, неприятно. «Как думаете, почему?» «Не знаю». Она принялась накручивать кудряшку на пальчик, попутно отклонив входящий вызов от Андрея. Вообще-то он собирался приехать к ней и угостить ее какой-то вкусной едой. Должен был привезти с собой. Но перед этим они договорились созвониться и уточнить время. А как? Сначала Луговой мозг выносил, теперь капитан вдруг явился и ведет странные беседы. «Вообще, само по себе ограбление пункта выдачи — нонсенс», — произнес он с важным видом. «Ну кому, скажите, нужны детские игрушки, женские пижамы с бюстгальтерами и косметика? Это обычно заказывают, разве нет?» Таня могла бы возразить и напомнить, что один из их постоянных клиентов постоянно заказывал бытовую технику для своего магазина. И это помогало его бизнесу. Магазин работал, давал прибыль. Зарплата сотрудникам, хоть и в конвертах, но платилась. Но она промолчала. Виктор Архипов умер. Незачем снова его имя трепать. И вдруг грабеж. Да еще так основательно подготовленный. Капитан стащил с головы форменную фуражку, достал носовой платок из кармана штанов и принялся вытирать им лоб и фуражку изнутри. «Вот скажи, зачем так подставляться? Трое грабителей. Зачем? Ради трусов и лифчиков?» «Там было три телевизора, еще какая-то бытовая техника, много всего, четыре полки на складе», — припомнила она заказ Архипова. «И ради трех телевизоров и двух кухонных комбайнов идти на преступление?» Он недоверчиво вывернул губы и помотал головой. Произнес задумчиво. «Как-то неубедительно». «Может, там было что-то еще? Что-то важное, зачем они пришли?» — предположила Таня. Ей вдруг снова стало интересно. И любопытство, так старательно подавляемое участковым Симоновым, снова распахнуло глаза и обеспокоенно заворочилось холодком в области солнечного сплетения. «Что? Золото? Бриллианты?» — фыркнул капитан. «Мы переговорили со всеми пострадавшими, допросили их под протокол. Никто не заказывал ни того, ни другого. Все банально до тошноты. И вдруг грабеж. Как-то неубедительно, непонятно, тревожно». Он закинул руки себе за спину, успев положить фуражку на стойку. Принялся вышагивать вдоль стены с рекламными плакатами. Вид его был до невозможного, загадочным и задумчивым. «Послушайте, товарищ капитан...» Неожиданно подала она голос, успев отклонить очередной звонок от Андрея. «Вы сказали, что допросили всех наших клиентов, которые пострадали от грабежа». «Ну да», — обернулся он на нее, сильно наморщив лоб. «И ничего, что могло бы навести нас на мысль о целесообразности данного преступления, не обнаружили? Глупым оно было. Необоснованно глупый риск. Так не бывает». «Вы не всех опросили». «Ну да. Трое выпали, один умер, двое уехали». «Тот, что умер, Виктор Архипов...» Медленно поднялась она со своего места. «Он был постоянным нашим клиентом. Всегда получал оргтехнику, проверял ее, но было кое-что еще». «Что?» Капитан замер напротив Тани. Настороженно затих. Ему это дело тоже не давало покоя, поняла она, и даже поругала себя за то, что так быстро успокоилась и перестала искать встречи с девушкой Виктора. «Было то, что он никогда не проверял. Коробка со спортивным питанием. Это я уже потом выяснила, когда Архипов не явился подать заявление, подписать акт, и когда выяснилось, что он умер». «И что вас насторожило?» «Ну, мне поначалу показалось, что странно, когда умирает молодой здоровый человек. Когда выяснилось, что он умер прямо накануне ограбления, я немного успокоилась». «Но там будто смерть наступила по естественным причинам». Морщины на лбу капитана пошли песчаными барханами. «Что вас насторожило?» «Нелепым показалось, что он умер как-то внезапно. И тут еще это ограбление. А что, если...» Андрей точно на нее рассердится. Он просил ее забыть об этом эпизоде раз и навсегда. Просил сосредоточиться на них двоих, на их отношениях. Они развивались, и совсем неплохо. До полной близости, конечно, дело еще не дошло. Она просто не хотела спешить. С нее Лугового хватило. Она пока не была готова, но... Но обещала же, что перестанет забивать себе голову Архиповым, его смертью, ограблением пункта выдачи. И тут приходит капитан, начинает вести с ней беседы вкрадчивым голосом. И она сразу же забыла и про обещание, данное Андрею, и про то, что самой себе обещала все забыть. «Что, если что?» — поторопил ее капитан, потому что она внезапно замолкла. А все потому, что совесть принялась ее колоть. «А что, если под видом спортивного питания Архипов ежемесячно получал наркотики?» Выпалив то, что давно висело у нее на языке, да так ни разу и не сорвалось, Таня навалилась на стойку грудью и повторила. «Что, если это было? Никакое не спортивное питание, а наркотики. Представляете, как удобно? Никакого риска. Один отправил, второй получил». «Но... но этот должен быть официальный магазин на площадке и...» «И что?» — фыркнула Таня, перебивая капитана. «Для всех остальных спортивное питание, для Архипова наркотики. И, может, не для него одного, может, и еще кто по стране получает их подобным образом». Капитан уставил взгляд в пол и молчал так непозволительно долго, что она заподозрила в нем способность спать стоя. И громко кашлянула. Он вздрогнул, качнул головой и протянул. «Да, Татьяна, озадачили вы меня. Тогда как вяжется грабеж со всем этим?» «А очень просто». Она снисходительно улыбнулась, вышла из-за стойки и встала у двери. «Грабители — это его соучастники. Архипов внезапно умирает. Допустим, что в самом деле это был оторвавшийся тромб. Он умирает, а товар остается у нас. И его надо каким-то образом забрать». «Достаточно было показать код на его телефоне, либо скопировать его и...» «Так телефона никто не нашел при нем», — напомнила Таня. «Я звонила, телефон вне зоны. Отключен или разрядился? Пойди, найди его. Вряд ли грабители были оснащены оборудованием, как у серьезных служб». «То есть вы хотите сказать, что не найдя телефона Архипова и не имея возможности скопировать с него код доставки, его подельники решились на грабеж?» «Да, именно это я и хочу сказать». Ну, наконец-то она выговорилась. Наконец-то нашелся кто-то, кто ее выслушал и не счел сумасшедшей выдумщицей и не посоветовал больше времени заниматься собой. «То есть грабеж был совершен ради этой коробки?» Его лицо внезапно вытянулось, морщины на лбу разгладились, как по волшебству. «Но вы ведь спустя какое-то время могли заказ отправить обратно, если бы его не получил клиент?» «Нет, не могли. Доставка всегда оплачивалась им полностью, наличными при получении. Это что касается оргтехники. А что касается спортивного питания, то оно всегда уже было оплачено. Спортивное питание приходило по предоплате. Заказ полежал бы у нас? Полежал. Потом в связи со смертью клиента и отсутствием запроса наследников мы бы составили акт и утилизировали бы его». «Серьезно? Так бывало?» «Нет, при мне ни разу, но таковы правила». Она тут же подумала, что Луговой ни за что не стал бы утилизировать товар, что бы это ни было. Наверняка себе бы забрал. Нужно или нет, другой вопрос, но забрал бы. Он такой. «Послушайте, Татьяна, вы должны мне дать данные того магазина, который высылал на имя Архипова спортивное питание». «Хорошо». Она поискала фотографию в телефоне, специально сделала, для себя фотографировала, еще когда собиралась разобраться с внезапной смертью Архипова. Переслала капитану. «Скажите, Татьяна...» Капитан не думал уходить, двигая по стойке свою фуражку. «А кто-то еще из ваших клиентов заказывал подобное спортивное питание?» «Нет», — ответила она. «Уверены?» «Я специально проверяла». «О, как!» Он неожиданно заулыбался, превращаясь как по волшебству в симпатичного малого. «Что вы здесь делаете? Вам надо к нам, такие сотрудники на вес золота!» Она заулыбалась в ответ и отклонила еще один звонок от Андрея. Потом они с капитаном прощались невероятно долго и обещали держать друг друга в курсе того, что происходит. Таня обещала проявлять бдительность, и если вдруг объявится какой-нибудь клиент, явившийся за спортивным питанием, от того же самого поставщика, сразу позвонить капитану. «Не факт, что продолжат дело Архипова. А вдруг?» — пояснил он как-то невнятно. В свою очередь, он пообещал держать ее в курсе расследования по факту ограбления. Он, наконец, ушел, и Таня схватилась за телефон, 5 пропущенных от Андрея. Она принялась набирать его, но телефон его оказался вне зоны. Досадовать на себя не было времени. У нее в голове громоздились планы. И какие? В общем, если бы Андрей узнал хотя бы об одном из них, то точно посадил бы ее в камеру. И не выпускал до тех пор, пока все это не закончится. А оно не закончилось еще, нет. Пусть он сколько угодно убеждает ее в обратном. Таня была уверена, все еще только начинается.